Дмитрий Городинар. Пехотные игрища. Евангелие от инфантерии. Ветер медленно перелистывал блокнот, трогая страницы невидимыми пальцами. А полковой капеллан в это же время что-то сердито рявкал в мегафон, восседая на громоздком папском троне. Да-да, в том самом, взятом обозниками в Ватикане во время прошлых игрищ. И капеллану, и ветру было безразлично, что я пишу в блокноте. И всем, всем, всем остальным. Даже мне, по большому счету, тоже скоро будет наплевать. Но сейчас отчего-то стало грустно. И ветер куда-то исчез. Надоело ему все. Как странно. Никогда не думал, что доведется стать летописцем. Наверное, это признак того, что срок мой пришел. Да и летописец звучит неправдиво. Какое тут лето? Лето я помню. Оно доброе и теплое. Теперь же погода пребывает в беспорядке. И прямо посреди грозы может посыпать густой снег. А день и ночь будут разделять градусов 40 по Цельсию. Когда как. То днем холодно, ночью жарко, то наоборот. И наверняка не угадаешь. Даже метеослужбу расформировали за ненадобностью. А монетку солнца мы видим как будто через засвеченную фотопленку. Так что лета теперь нет, и я не летописец. Пусть те, кто решил спастись бегством и стартовал к ближайшему убежищу, когда-нибудь вернутся и прочтут эти записи. Главное, чтобы к тому времени никого из нас не осталось. Уж мы-то знаем, как следует поступить с ублюдками. А вот они вряд ли представляют, что творится здесь и сейчас. Наверное, на Луне считают, что кроме них никого и не осталось. Мы то же самое думаем о них. Дурацкий паритет дурацких мыслей. Вначале было много разговоров. Легко ли им там на каменистом лунном ландшафте? Хватит ли кислорода? И мечтали, чтобы не хватило. Разговоры угасли сами собой, потому что всем на все наплевать. А что будет с нами? Да уже ничего. Полковой капеллан постоянно твердит: «Помоги нам, Господь!» Но даже он понял, что Бога нет. Если и был, то схватил свои 800 рентген, и мы ему стали не нужны. Хотя нет, Бог покинул нас еще тогда, когда первые ракеты выползли из своих шахт, озарив окрестности огненными сполохами и нарушив привычный ход истории ревом разрезаемого воздуха. До того дня все как-то забыли о них, но они не забыли о нас. И теперь мы имеем то, что имеем. Мертвый день, мертвая ночь, мертвая смерть. Вот все наше существование. Сплошные паритеты. А жаль. Уж кто-кто, а я точно не желал себе никогда подобной участи. Сейчас даже как-то неприлично вспоминать. А ведь я был мелким клерком в отделе продаж компьютерного салона. Мой сержант — владельцем автостоянки. А про капеллана вообще поговаривают, что он занимался сутенерством. Но это было тогда. А сейчас... Часть первая. Нам нечего больше желать в этой жизни. Остаточные излучения по нескольку раз прошли сквозь наши тела. В небесной канцелярии Бога появились рентгеновские снимки всех выживших. И мы равнодушны к женщинам. А они, в свою очередь, никогда не станут матерями. Даже если найдется хотя бы одна, которую не пристрелили от ненависти и бессилия. Наконец-то! Вот оно, равенство. Исчезли деньги. Потому что нам нечего на них купить. А запасы питания, анаболики и спирт находятся под контролем комитета. И дележ идет относительно честно. Вся поверхность когда-то изумрудно-голубого космического мячика с носка, запущенного создателем в вечное окружение, сожжена. Разом исчезли любые разногласия. Смешная демократизация всего мира забыта. И мы не желаем уже чужих территорий. Точно так же, как никому не нужен пахнущий ныне несвежей тушенкой город ангелов, когда-то мытый огнями, или запеченное в бетонную лепешку большое яблоко. Вначале, правда, имелась общая задача, объединившая наземные войсковые формирования. Скажу я вам, это было так увлекательно. Битва за островную гряду Флорида-Кис, финальная схватка с военно-морскими силами. Все уцелевшие гражданские лица и ваш покорный слуга, к слову, влились в пехотные полки и дивизии. В глубинах грязно-слизистого океана все еще барахтались подводные лодки с экипажами, состоящими из натуральных ихтиандров, хотя основная угроза осталась позади. Последний десант полуразложившихся морских пехотинцев был уничтожен 2 года назад, а наземная армия сохранилась, хотя бы для того, чтобы избежать ситуаций, похожих с положением вещей в «Безумном Максе». Обожаю этот фильм. Утонченный бред его создателя выглядел настоящей издевкой. Хорошие на хороших автомобилях, плохие на ободранных развалюхах. Хорошие побеждают. А что делать, если нет хороших и плохих? Если все одинаковые? Страдания мужественного Мела Гибсона. Я видел еще несколько фильмов с его участием, и везде он страдает. Мужественно. Так вот, эти страдания способны вызвать и слезы, и правдивый гнев. Только у нас они ничего не вызывают. Единственное, чему можно позавидовать, просматривая фильм в 200-й раз, это неясные тени той надежды, что слоняется где-то за кадром. У нас же надежды не осталось, хотя мы честно искали ее, вдоль и поперек исползав на брюхе все закоулки угасающего мира. Ни надежды, ни веры. У нас не осталось ничего. Только постоянная рвота, подкашивающиеся ноги и дрожание рук. Ну и, конечно, самое необходимое для выживания в игре — солдатские ботинки, меховые куртки, бронежилеты, индивидуальные аптечки, шлем, прицелы и оружие. Ну что, это много или мало? Как думаете вы, ублюдки, смотавшиеся на Луну? Кроме всего этого хлама, главным остается спасительный артефакт, не позволяющий нам скучать последние полгода. Это не больше и не меньше, чем платиновый перстень гросс-адмирала Клейнбаума, того самого, чье поспешное решение явилось причиной современного положения дел. Говорят, спецкорпус штурмовиков добрался до подземного бункера адмирала, ну и, естественно, до него самого, спустя всего лишь 11 месяцев после обоюдной атаки. Теперь этот перстень, о котором говорят почтительно, с придыханием, как же, единственная вещь, доставшаяся нам от самого адмирала, стал для всех нас едва ли не центром мира. Ходят легенды, что после залпа ранцевых огнеметов уцелел даже железный зуб Клейнбаума. Но так как весь личный состав того самого спецкорпуса, что добрался до бункера, уже отжил положенный им срок, легенду подтвердить некому. Ну и ладно, к черту легенды. Нам хватает перстня. Так, что тебе рассказать еще, а, проклятый счастливчик? Может быть, с тебя довольно? Или продолжить? Все равно до следующих игрищ еще есть время. Тут я уловил за спиной тихое сопение и обернулся. Так и есть. Капрал тот. Кто еще способен совать свой нос в чужие дела? Неужели он все это время стоял рядом и читал мои записи? Оказалось, читал. Ты это... По своему обыкновению начал он тянуть волынку, пережевывая слова. «Неправильно пишешь. Потому что, не пишут так. Вот». Ранение у капрала страшное. Как выжил, неизвестно. Вся голова в заплатках. Говорит, вроде нормально, и вдруг затык. Пауза в словах. Неприятная манера, ну а что возьмешь с контуженного? Зато с гранатометом управляется загляденье. Что значит «неправильно»? Все как есть пишу. Вымрем вон, как динозавры, ничего и не останется. А тут шанс. Допишу. Проберусь на крышу какого-нибудь небоскреба. Там ориентиры оставлю. Так это... Для кого ориентиры? Я слышал, господа офицеры между собой общались. Майор с полковником. Говорили, после нас тараканы править начнут. Это самая у них выживаемость. Хорошая очень. Да, блин. Выживаемость у тараканов действительно получше нашей. В какой подвал не сунешься, везде они. Собаки, кошки, птицы в небе — все передохли. И о дельфинах в последнее время я не слыхал. Какие дельфины? Какие крабы с омарами и киты с осьминогами? Ничего не осталось. 200 мегатонн над стыками материковых плит. Цель подводная. Глубина от 1 до 7 километров. Все дно теперь — сплошной вулкан. Сам видел, как кипела вода у побережья, когда клали вестпойнтских монстров, тех, что с учебного плавания возвращались. А тараканы, да, живучие твари. И все же, почему неправильно? Тут как повезет. Пусть хоть и тараканы. Вдруг поумнеют и расшифруют когда-нибудь. Нет, все равно неправильно. Не так писать надо. А как? Спросил я самого, но такое зло взяло, что еще бы секунду и плюнул бы на его лычки капральские и двинул бы по роже. Дело обычное. Но не пришлось. Другой, оказывается, имел в виду капрал тот. Ты все пиши. Не только плохое. Про людей, про закаты, про то, что мы были не всегда такие и вообще. Вот оно как. Не срамить меня собрался капрал, а учить уму-разуму. Переобщался, видать, с капелланом. Ну, злость моя, правда, улетучилась. Тьфу ты, я же не книгу пишу, а просто о том, что вокруг творится, ну, вернее, заканчивает твориться. Ну, дотваривается. Вот как от человека до тварей. Сам же говорил, тараканья цивилизация после нас образуется. И вообще, мои записи. Что хочу, то и пишу. А подглядывать из-за спины и вовсе не дело. Понял? Капрал потоптался немного. Хотел, видно, еще что-то сказать, но только махнул рукой и отвалил в сторону. Не знал я, что он на такие размышления способен. Надо же, не так пишу. Кому какое дело до людей и закатов? И да и были ли они, те закаты? Лично я уже сомневаться начал. А люди? Люди теперь все одинаковы. Глаза воспаленные, кожа шелушится и губы потрескались. С раздражением я захлопнул блокнот. Допишу в другой раз, когда рядом никто слоняться не будет. Часть вторая. Это была перспективная тактика, о которой соперник и не подозревал. С обоих краев северных Анд через новое плато на восток Евразии ринулось 380 тяжелых танков, из которых 119 были мавзолеями. Что, нашли знакомое слово? Ерунда. Мавзолей — это обычный танк, если не считать того, что в момент обоюдной атаки он находился вместе с экипажем где-нибудь на открытой местности. Толстая броня сохранила жизнь мехводам, башнерам и наводчикам. Хотя вряд ли теперь это можно было назвать жизнью, а членов экипажа — людьми. Танкисты, словно устрицы, навечно спекались с металлом различными частями тела. Крышки люков мавзолеев, как правило, захлопнуло горячим ветром ударной волны и заварило атомной сваркой навсегда. Мавзолей несокрушим в бою. Его можно остановить ценой 5, 6, а то и 10 танков, которым не довелось увидеть всходы ядерных тюльпанов в день обоюдной атаки. Одно плохо. Наши атакующие силы тоже были встречены 150 мавзолеями соперника. Сплошь Т-90-ми, Меркавами и Леклерками, обороняющими этот участок. Знатная была битва. Жаль, что мы, ну то есть пехота, доползли до Евразии спустя месяц после ее окончания. Монолитная стальная гора находилась на том самом месте, где когда-то встретились две бронированные лавины. Коротко шваркнул санитарный миномет, и металлическое кладбище полыхнуло гигантским костром, уничтожая скопившиеся газы разложения. Точа же в стороны метнулись толпы разной нечисти. Тараканы-переростки с 8-миллиметровыми панцирями, крысы с жароупорным мехом и дюймовыми клыками, еще какие-то жабы, плюющиеся кислотой. В общем-то, пока что мелюзга. Наша бригада потеряла всего 240 человек или около того. И пока весело под пьяный перегар и пассажи Стива Рея, несущиеся из сверхмощных динамиков полковой радиослужбы, истребляла назойливых тварей. Перстень на этот раз был у нас, и мы чуяли сизыми губами вкус победы. Защита соперника ожидала нас в районе Тяньшаня не больше, чем некогда все человечество ожидало обоюдной атаки. Раньше мы угрюмо перли вместе с ударной группой на броне мавзолеев, рассредотачиваясь непосредственно перед боем. И тут уж, конечно, доставалось нам. Да так, что только клочья летели. Вглядываясь в узкие триплексы мавзолеев, мы пытались понять, кто или вернее что сидит за рычагами обреченной машины. «У него 5 рук по 10 пальцев на каждой». «Нет, он имеет огромный клюв». Так мы развлекались, угадывая, что же замуровано в брюхе танка, везущего наше отделение. Потом из решетки кожуха дизеля появлялось какое-нибудь мерзкое щупальце, и капрал справедливо заявлял, что пари никто не выиграл, а потому колба со спиртом уходит танкистам. Щупальце хватало выпивку, а вместе с ней еще и пальцы неосторожного солдата, протянувшего колбу. «Мои новые перчатки!» Истошно вопил он, не обращая внимания на истекающую из свежего обрубка густую, как желе, кровь. Все хохотали. Внутри раздавалось чавканье незримого рта и хрупкий звон лопнувшего стекла. А затем нас встречали обороняющиеся железные полки, как я уже объяснял. Пехота начинала лупить пехоту. Мавзолеи надвигались друг на друга, обрастая чешуей из раздавленных человеческих тел. Заканчивалось все залпом санитарного миномета, после чего в ход шли полузащитники. Связисты, пограничники, топографы, ненужные теперь метеорологи и прочие, прочие, прочие. Ну а там, как кому повезет. Теперь же было все по-другому. Вместо привычного толком и воевать не умеющего сброда, на артиллерию соперника ринулась вся наша боеспособная рать. А вести огонь из полусотни пушек по рассредоточенным тысячам атакующих, даже если картечью, все равно, что отбиваться самодельным факелом от мириад кровососущих пчел, атакующих на инфракрасное излучение. Да-да, есть уже и такие. Прилетели со стороны затонувшей Австралии. Но все равно для пехоты страшнее установок залпового огня ничего нет. Те бы нас крыли квадратами почем зря. Счастье, что их запретили использовать в игрищах. Часть третья. Я уже точно не помню, как перстень оказался у меня. Помню только гулкий разрыв снаряда за спиной, падение плашмя в вонючую лужу, кишащую пиявками, и окровавленную половину туловища в грязном офицерском кителе, рухнувшую сверху. Все еще вздрагивающая рука мертвеца сжимала платиновый смысл нашего существования. Перстень гросс-адмирала Клейнбаума. Первой мыслью было отползти в сторону и предоставить сомнительную честь нести перстень кому-нибудь другому. Но потом, увидев 6 солдат соперника, бегущих к свежей воронке, я понял, что их шлем-прицелы обнаружили перстень. А кому хочется оставаться в проигрыше? Штурмовая винтовка задергалась в руке. Магазин стремительно пустел до тех пор, пока атакующие не отступили, оставив лежать 2 продырявленными, в лужах. Вездесущие пиявки принялись рвать их в клочья. «Йоу!» Непроизвольно вырвалось у меня, когда очищенный от комков бурой глины перстень заблестел на пальце. Затем оставалось лишь бежать вперед. Зная, что слева и справа парни из нашей бригады готовят для меня коридор. Для меня. Для того, кто несет перстень. В наушниках что-то радостно орали пехотинцы из моего подразделения. Еще бы. Такая удача сулила им по лишней банке консервированных ананасов в день. Где-то в 80 милях, дальномер моего шлема не очень точен, один из наших, по всему видать новичок, позарившись на новенький АКСУ, принялся перерубать цепь, соединяющую погибшего бойца с оружием. Цепь, конечно же, не поддавалась, и тогда мародер начал резать штык-ножом окоченевшую кисть. Естественно, это было запрещено правилами. И тотчас же из облаков вывалился черный Ту-102. Арбитры никогда не опаздывают. Маленькая точка, отделившись от корпуса бомбардировщика, стала быстро увеличиваться в размерах, пока не разродилась новой вспышкой. Нарушитель правил вместе с тысячей другой квадратных ярдов и всеми, кто находился на этом пространстве, уничтожен вакуумной бомбой. Дрянь дело, когда забываешь о правилах. На мне было не до проблем мертвецов, стоящих у ворот ада, теперь напоминающего рай. Я знал. С этого момента основные силы защиты направлены против меня. Крохотного. Крохотного огрызающегося муравья, ползущего по изодранной шкуре пустыни. Трассеры соперника, ни в коем случае не врага, ложились все ближе и ближе. И тут же обнаружившие себя огневые точки вспарывались залпами базук. Именно в эти моменты, когда соперник производил передислокацию для продолжения стрельбы, по мне, между прочим, а наши готовились состряпать еще пару дюжин мертвецов из защиты, и я делал быстрые перебежки. Слева показалось русло отжившей свой век реки. Сначала я решил пробираться по изломанному фарватеру, полному всяких бугров и впадин, но затем передумал, так как мне пришлось бы туго, окажись на пути дозор противника. Сомнение в безопасности этой дороги усилил ржавый бронекатер, лежащий на потрескавшемся грунте, словно мертвая гниющая рыба. Я знал, что первое впечатление зачастую обманчиво, поэтому поспешил укрыться за оплавленным валуном. Затем я увидел, что ко мне на помощь ползут четверо наших. Им не так повезло. Носовая турель с единственной уцелевшей пушкой ржаво лязнула, словно отпрыгнула. Потом описала полукруг в груди металлолома. Еще секунда, и она открыла огонь. Всех четверых из импровизированного подкрепления срезала подчистую, как стебли ненужных растений, одной долгой очередью. Запахло толом и сжженным мясом. «Точно косой», — машинально отметил я, вставляя в запал гранату. Когда барабанная дробь осколков утихла, я выглянул из-за камня и пополз вперед. «Давай, давай! Мови, мови, скейтмен!» На секунду во фронтальном экране шлем прицела мелькнула радостная физиономия моего сержанта. «До зоны финиша 100 километров!» Скейтмен. Это у него что-то вроде наивысшей похвалы. Еще бы. Теперь помимо банки с ананасами, сержанту полагалось по флакону одеколона в день. Для внутреннего пользования, так сказать. Осталось всего сотни километров. Услышав новость, я начал передвигаться энергичнее. Слева и справа от меня, словно ртутные шарики, перекатывались от сопки к сопке подразделения нападения. Наши подразделения. Соперник пока что молчал. Лишь однажды из-за взгорка выползло нечто отдаленно похожее на бронетранспортер. До невозможности нелепая теперь машина цвета киновари ринулась на меня. Похоже, что эта рухлядь, как и бронекатер, вела свою собственную войну. Остановил ее недвусмысленное движение разрыв управляемой противотанковой ракеты, запущенной откуда-то сзади. Сразу же после прямого попадания я увидел часть тела механика-водителя. Водянистый глаз на запястье одной из рук и что-то еще невообразимо грубое, покрытое язвами, проткнутое трубопроводом дизельной установки. Смерть для него наверняка стала избавлением от всех мучений. Часть четвертая. Ночной привал напоминал случку псов-бродяг. Он был коротким и неудовлетворительным, так как на внешней стороне охранного периметра не смолкала ожесточенная перестрелка. Ощущение, будто спишь в огромном каменном зале рядом с гигантскими напольными часами с боем, у которых роль часовой стрелки выполняет минутную. Полночь? Первая четверть? Час рассвета? Гадать не приходилось, потому что время существовало теперь лишь для тех, кто успел смыться на Луну. Но вот впереди показался монолит какого-то города. «Тури-фури, тури-фури», орал в шлеме никогда не забываемый Литл Ричард, и мы рвались с подъема дальше. Только вперед и вперед. В общем, через 6 часов уличных боев я наконец-то добрался до финишной зоны. То, что я нахожусь там, где нужно, я понял сразу же после замечания арбитра, приказавшего сменить автоматический режим стрельбы на одиночный. А еще через пару часов я оказался рядом с высоким зданием церкви, вернее, экс-церкви, так как здесь уже давно не пахло ладаном. Зато здесь пахло победой. А в глубине здания находился алтарь, на который мне нужно было возложить перстень. Я пролетел через заваленный обломками пыльный зал за считанные секунды. Протянул руку и коснулся грязного камня реликвии адмирала Клейнбаума. И тут же со всех сторон на меня обрушилась тишина. Такая тишина, что показалось, будто лежу в могиле. А после... «Умница, скейтмен!» Мастер-сержант, находившийся последние 5 часов неподалеку от меня, получивший легкое ранение, вышел из-за покрытой плесенью колонны, протягивая банку с теплым радиоактивным пивом. «Рядовой, согласно правилам игрищ, вы повышаетесь в звании до 1-го сержанта. Ваш порядковый номер 62-й». Скупо похвалила раса. «62-й. Вам предлагается прибыть на полковой склад для получения причитающегося. В случае неприбытия вы будете подвергнуты дисциплинарному 62-й. 62-й». И прочее бла-бла-бла. В рядах соперника расстреливали командиров, не сумевших придержаться до подхода подкреплений с Кавказа. Арбитры махнули в сторону Швейцарии. Там сейчас находился склад продовольствия и спирта. И немного выживших женщин, как говорят. Врут, наверное. В общем, самые обычные вещи происходили после того, как я положил перстень на алтарь. Пиво, поздравления, Литл Ричард, напутственные речи командования. Потом резюме главного арбитра. «Засчитано. Переход артефакта. Счет 16-17. А теперь все на исходную. Пополнить боезапас и приготовиться к следующим игрищам». Часть 5. Через месяц будет отдан приказ, после которого на Луну можно будет смотреть уже не такими злыми глазами. И вновь появится смысл во всем, что окружает наши пропащие души. Смысл. Хоть какой-то. «Внимание! Команда нападения готова? Команда защиты готова?» В ответ из миллионов глоток на разных континентах... «Оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле». «Начали!» Дмитрий Городинар. Пехотные игрища. Читал Алексей Дик.